«Что же, может быть, кое в чем ты и прав, Арефьев», — сказал Баулин. «Только я не уверен, что прекращение строительства дома для управления комбината или нагоняй Кондакову могут решить вопрос». «Так что же нам, закрыть туннель?» — воскликнул я. «Так получается?» Я торжествующе посмотрел в упор на Баулина, уверенный в несокрушимости своей логики. Он спокойно выдержал мой взгляд, усмехнулся и сказал. «А знаете, Арефьев, ваше строительство уже хотели однажды закрыть». «Кто?» «Собственно, не само строительство, а его идею. Это было в 1953 году. Ваша стройка еще не начиналась. Она планировалась на следующий год. Именно тогда, как известно, нашлись люди, которые решили свернуть ваше строительство. Как вам тоже известно, из этого ничего не вышло». Он помолчал и добавил. «Между прочим, обком отстаивал ваш туннель». Я, конечно, понимал, о чем говорит Баулин, хотя я не предполагал, что вопрос о строительстве нашего туннеля может быть предметом какой-то борьбы. Подвергать сомнению целесообразность нашей стройки казалось мне просто нелепым. Однако на секунду я представил себе, что туннеля нет, совсем нет, что стоит безмолвная мрачная гора. Я даже вздрогнул и тряхнул головой, чтобы прогнать эти мысли, и сказал себе: «Не сдавайся, спорь, доказывай. Перед тобой руководитель партийной организации огромной области, с которым тебе непривычно спорить, но именно он может тебе помочь. Не робей, забудь об этом большом кабинете, об этой карте на стене, об этих телефонах, о лакированной панели коммутатора с рычажками и маленькими разноцветными лампочками, обо всей этой необычной для тебя обстановке. Думай только о туннеле». «Что ж», — ответил я на последние слова Баулина, «тем более вы должны помочь нам». «Как?» — спросил Баулин. «Не знаю. Вы секретарь обкома. Все в ваших руках. Откуда мне знать как? Я уверен, что вам достаточно только снять трубку с одного из этих телефонов, произнести несколько слов, и все будет сделано». «Вы в этом уверены?» — спросил без усмешки Баулин. «Что ж, я готов. Только вы подскажите мне, что говорить. Вот этот телефон городской». Он показал мне на крайний из трех стоящих в первом ряду аппаратов. «Куда мне звонить? В облсполком? Предложить урезать снабжение жилищного строительства? Может быть, позвонить по этому телефону?» И он ткнул пальцем в белый, стоящий отдельно аппарат. «Я могу соединиться с любым городом. С Москвой могу, с ЦК партии, с секретарями ЦК, если хотите. А дальше? Что я им скажу? Одно слово дайте. Урвите у других и дайте нам. Так?» «Тогда, — мрачно сказал я, — строительство придется свернуть». «Нет, этого не может произойти», — убежденно ответил Баулин. «Кто этому помешает?» «Товарищ Арефьев». «Я? Но у нас нет цемента, и я бессилен», — вырвалось у меня. «Это ты-то бессилен?» — прищуриваясь, переспросил Баулин. «Да-да». Я осознавал, что разговор идет к концу, что мне ничего не удалось добиться. «И если хотите знать, я удивляюсь вам». «Удивляешься мне?» — недоуменно переспросил Баулин. «Но почему же?» «Вы не понимаете, почему? Неужели мне, рядовому коммунисту, надо говорить об этом секретарю обкома?» «Вы забыли, в какое время мы живем. Вы забыли о пленуме ЦК, который закончился совсем недавно». «Я был на этом пленуме», — заметил Баулин. Но его слова лишь подлили масло в огонь. «Ах, были? Значит, вы слышали все, что говорилось на пленуме. Я ведь только по газетам знаю. А вы? Вы были в Кремле. ЦК призывает нас к новому подъему производства, к внедрению новой техники. А вы знаете, что такое наш туннель по сравнению со старенькой железной дорогой, по которой возят руду? Разве это не новая техника? Разве наш туннель не облегчит труд рабочих, не явится стимулом к увеличению добычи руды? Да и не только в пленуме дело. Нас призывают развернуть инициативу, добиться новых успехов, а вы...» «Подожди», — внезапно прервал меня Баулин. «А в чем, собственно, твоя инициатива?» Я осекся. «Как в чем? Я пришел в обком?» «Великий инициатор!» — опять прервал меня Баулин. Он, видите ли, пришел в обком. Хочешь знать, Арефьев, в чем она, твоя инициатива? В одном разъединственном слове «дай». И все тут. Это инициатива? Но что же мне делать? А я знаю, что ты будешь делать, улыбнулся Баулин. Хочешь, скажу? Во-первых, ты мысленно обругаешь Баулина за то, что он не нашел для тебя цемента. Обругаешь не сильно, так, для самоуспокоения, для разрядки. Но самое главное, ты будешь думать. Думать? Вот именно, думать. Как найти выход из создавшегося положения? Я по профессии не горняк, Арефьев, я рыбак. Мне трудно подсказать тебе что-либо с технической точки зрения. Но, наверное, техника туннелестроения, как и все на свете, идет вперед. Подумай, может быть, есть способ сократить потребление цемента? Я не мог выслушать его до конца. Все это хорошо, но я ведь не изобретатель. Я руководитель строительства. Мне не думать надо, а выполнять план. Баулин нахмурился и в упор посмотрел на меня своими ставшими холодными и колючими глазами. «Ты произнес сейчас страшные слова», — медленно сказал Баулин. «Мне не думать надо. А кто же будет думать за нас? Вот этот Смирнов, что ли? Ты слышал, как он говорил? Ты видел, как он смотрел на меня? Мы, мол, с вами, товарищ Баулин, все понимаем. Авгур этакий. Ты знаешь, Арефьев, что такое авгур?» Мне показалось, что я уже слышал когда-то это слово, но никак не мог вспомнить, что оно означает. «Не знаешь, прямо говори». И мне показалось, что этот немолодой и серьезный человек как-то по-детски обрадовался, что он знает мудреное нерусское слово, а я нет. Это жрецы такие были в Древнем Риме. Они обманывали народ, который им верил, а при встрече друг с другом не могли удержаться от того, чтобы не обменяться понимающим взглядом, не подмигнуть друг другу. Мы-то, мол, все понимаем. Вот так и этот Смирнов, советский авгур. Пусть комсомольцы покричат, а они-то всерьез верят, что напором да критикой можно что-нибудь сделать, а решает-то начальство, мы-то это понимаем. Правильно. Я был рад, что не ошибся в Смирнове. Вы знаете, товарищ Баулин, ведь я подумал то же самое, ну совсем то же самое. А иначе и не могло быть, сказал Баулин и улыбнулся, но только одними глазами. Думать надо, помолчав, продолжал он. Вся партия, весь народ должны думать. Иногда мы даже боялись думать. Да, боялись. Ведь и после войны немало великих дел совершали в стране. Только слепой мог не видеть. Но иногда случалось такое, чему нет оправдания. Эх, сколько километров я ночами вот по этой комнате исшагал. К мысли о том, что все без тебя решат, вот к чему привыкли, продолжал Баулин. Вспомнишь, сколько великого народ, партия совершили, и подумаешь, а ведь больше можно было бы сделать, в 10, может быть, в 10 крат больше, если бы снять эти шоры, если бы все хорошие замыслы, всю инициативу наших людей собрать воедино. Я, если хочешь знать, все это по-настоящему только теперь понял. Именно теперь, когда по нескольку раз на дню вот этот телефон, он ткнул пальцем в белый аппарат, звонит, и тебя из ЦК спрашивают, а как твое мнение, Баулин? А какое членов бюро обкома мнение? А что в парторганизациях говорят? И если нет у меня мнения или не знаю чего-либо, то мне стыдно становится. Ой, как стыдно. Только этот стыд не убивает, не сковывает. Наоборот, он тебя счастливым делает. Счастливым от сознания, что ты партии нужен, что мы все партии нужны, что все руки на государственном руле держим. И если чего не знаешь, то из сил выбиваешься, чтобы узнать, понять. До ночи в парторганизациях сидишь, чтобы иметь право потом позвонить и с чистой совестью сказать: «Вот как обстоит дело, товарищи. Вот как, по нашему мнению, было бы лучше сделать». «Легче жить стало, Арефьев, вот что». Он умолк. Я сидел, не шелохнувшись. «Вы правы, товарищ Баулин. Только мне иногда приходит в голову одна мысль. Мне кажется, что вещи меняются у нас быстрее, чем люди». «Люди сложнее, чем вещи, Арефьев. Но иногда и люди меняются у нас быстрее, чем вещи. Знаю я один такой пример. Баулин снова улыбнулся. Наверное, он имел в виду меня. Я хотел что-то ответить Баулину, как вдруг зазвонил тот самый белый телефон. Он взял трубку. Звонил какой-то Степан Сергеевич. Баулин стал рассказывать ему о только что закончившемся совещании, особенно напирая на нехватку цемента. Я подумал, что, наверное, тот Степан Сергеевич — какое-нибудь московское начальство, от которого зависит снабжение стройматериалами. Баулин произнес еще несколько общих фраз, попрощался и повесил трубку. Секретарь Верхнеозерского обкома звонил. Старый друг, вместе воевали. «Послушай», — внезапно спросил он, — «тебе 20 вагонов цемента, насколько хватит?» «Спасибо, товарищ Баулин», — обрадовался я. «Честно говоря, я совсем не ожидал». «А знаешь», — весело перебил он меня, — «и от себя я тоже этого не ожидал. Что я тебе, снабженец какой, чтобы цемент выколачивать?» «Только посмотрел я на тебя и вспомнил одну историю. Давно это было, лет 20 назад. Я еще тогда зеленым комсомольцем был, на Уралмаше работал. Решили мы тогда провести совещание всех поставщиков строительства нашего завода. Задумано — сделано. Раззвонили в газете, разослали телеграммы по всему Союзу. Только этого нам показалось мало. Решили мы, что на совещании должен выступить не директор строительства, не секретарь нашего окружкома, а лично Серго Орджоникидзе. Только он и никто другой. Ну, телеграмму с вызовом решили ему не посылать. Неудобно все-таки. И постановили ехать мне в Москву и лично пригласить Серго. Поехал я в Москву, пришел в наркомат тяжелой промышленности на площадь Нагина. Иду гордо, шутка ли, представитель комсомолии Уралмаша за самим Орджоникидзе приехал. Вхожу я в приемную. Народу много. Люди все сидят солидные, с портфелями, ждут. Говорю секретарю. Так, мол, и так, доложите. По важному делу прошу принять вне очереди. Тот улыбается. Пропустил бы, говорит, тебя без очереди. Да вот видишь, начальник магнитостроя сидит, ждет, обидится. А это вот товарищи из Госплана тоже ждут. И скажу я тебе, парень, по правде, нет, говорит, никакой возможности у товарища Орджоникидзе сегодня тебя принять. Ладно, отвечаю, все равно буду ждать. Не помню, сколько времени я прождал, только вдруг открывается дверь кабинета и входит в приемную сам Орджоникидзе. Прошу извинить, товарищи, больше принять никого не смогу, уезжаю в ЦК. Тут я как крикну на всю приемную. «Товарищ Серго!» Он остановился, посмотрел на меня и улыбнулся. Вид у меня, вспоминаю, смешной был. Юнг-штурмовка, сапоги огромные, вихры, лицо в веснушках. «Ты кто же такой будешь?» — спрашивает. «Делегат комсомола Уралмаша. К вам, товарищ Серго, со специальным заданием». «Ого!» — говорит Орджоникидзе. «Значит, ты важный человек. И в чем же твое специальное задание?» Ну, я ему выпалил все, что и как, и закончил категорически. «Значит, вам через 3 дня выезжать надо, товарищ Серго». Я услышал, как кто-то из людей, толпившихся в приемной, рассмеялся. А Орджоникидзе сказал. «Вот что, товарищ уполномоченный, во-первых, кто вам разрешил без ведома наркомтяжпрома телеграммы по всей стране рассылать и людей вызывать? Мы ведь не один Уралмаш строим, люди всюду заняты, а вы их с мест срываете, так делать нельзя. Во-вторых, с докладом пусть начальник строительства выступает, он лучше, чем я, ваши дела знает. Согласен?» Честное слово, 1/4 века прошло, а как сейчас помню, чуть не разревелся. Ведь наша мечта была, чтобы именно Серго к нам, комсомольцам, приехал. И вдруг он мне говорит, «А я к вам приеду. Может быть, к началу совещания не сумею, но обязательно буду». После этого случая я не раз себя спрашивал, почему он согласился. В затее нашей был, конечно, анархический, так сказать, элемент, и за самочинные действия нам могло здорово влететь от того же Орджоникидзе. А он согласился приехать. Почему? Потому что если к представителю партии приходит человек от коллектива, и если у этого коллектива есть мечта, то отпускать человека ни с чем нельзя. Так решил Орджоникидзе. Баулин помолчал. «Так тебе 20 вагонов цемента. На сколько хватит?» «На месяц с лишним», — быстро ответил я. «Ну, прощай, товарищ Арефьев». Баулин вышел из-за своего стола. Я тоже встал. Баулин положил руку мне на плечо, и мы вместе пошли к двери. У порога он задержал меня. «Вот что...» Баулин глядел мне прямо в глаза. «Мы с тобой больше часа проговорили. И о важном, и не о важном. Хочу сказать тебе на прощание. Все, что я говорил, ты можешь забыть, если хочешь. Но помни одно. Думай. Думай все время. Ты не служащий, не чиновник. Ты хозяин». Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее. На стройку я вернулся в понедельник к полудню в отличном настроении. Шутка ли, почти полтора месяца мы теперь можем работать с полной нагрузкой. Не заходя к себе, я пошел в кабинет Орлова. Григория не было. Секретарь сказала, что он часа два назад отправился в туннель, а оттуда собирался поехать на комбинат. Когда я шел по штольне, меня окликнул Агафонов. Он, видимо, только что приготовился включить воздух для очередного бурения. Но, увидев меня, опустил на землю бурильный молоток и спросил. «Ты, говорят, в обкоме был?» «Был». «Дали цемент?» «Порядок, Агафоныч», — торжественно сказал я. «Вырвал». «Да ну!» — удивился Агафонов и добавил. «Орел!» Похвала Агафонова очень польстила моему самолюбию, и я чуть было не начал рассказывать ему, какую баталию выдержал с Баулиным. Но тут же подумал, а ведь я обманываю старика. Цемента хватит ненадолго. «И много получил?» — словно читая мои мысли, спросил Агафонов. «Видишь ли, Федор Иванович, начал я издалека, чтобы не разочаровать Агафонова. Обком ведь, собственно, цемент не распределяет. Обком — это партийный орган. Он занимается политической, идейной стороной дела. Снабженческие функции не входят в круг деятельности обкома». «Послушай, Арефьев», — прервал меня Агафонов. «Ты что же меня, старым пнем считаешь? Ты думаешь, если я беспартийный, так мне всю эту политграмоту читать надо? Я разницу между обкомом и керосиновой лампочкой, может, не хуже тебя понимаю. Ты мне напрямик давай, не тяни. Есть цемент?» «Есть», — ответил я, — «только немного. На месяц с небольшим хватит». «А потом?» Я пожал плечами. «Андрей», — сказал Агафонов, — «ты помнишь прошлый год? Ты уехал в обком насчет домов хлопотать и думал, наверное, что никто не знал, куда и зачем ты поехал. А люди знали и ждали твоего возвращения. Тоже и теперь. Ну, кое-чего ты добился, вижу. А что дальше будем делать?» «Не знаю, Федор Иванович». «Думай», — сказал Агафонов. «Что?» «Думай, — говорю. Думать надо. На то ты и на должности». «Да вы что?» — воскликнул я. «Сговорились, что ли? Один говорит «думай», другой. Что же, я сам не знаю, на что человеку голова дана?» «Ну, а коли знаешь, чего кипятишься?» — спокойно сказал Агафонов. «Думать-то по-разному можно. У одного думы, как жернова, тяжело ворочаются. У другого...» «Ну, чего ты, собственно, вскинулся? Чего я такого необычного вымолвил? Думать для человека дело привычное, на то он и человек». И уже не глядя на меня, Агафонов махнул рукой, поднял свой молоток и включил воздух. Я пошел дальше. Орлова я в штольне не нашел. Очевидно, он уже отправился на комбинат. Я провел в туннеле часа два, а когда шел к выходу, то у левой стены штольни увидел Волошину. Она не заметила меня. Несколько минут я издалека наблюдал, как она работает. Ирина тщательно осматривала участок стены, время от времени обстукивая его длинным геологическим молотком. У ног ее лежал рюкзак, наполовину уже наполненный камнями. Иногда она вынимала из кармана своей брезентовой куртки зубило, выколачивала из стены породу. Каждый осколок заворачивала в листок бумаги, который вырывала из блокнота, чиркала по нему карандашом и опускала в рюкзак. Кропотливая работа. Она била молотком по зубилу довольно ловко, с большим замахом, совсем не по-женски. На груди ее, как и в прошлый раз, висел фотоаппарат, смонтированный с лампой. Я видел, как она несколько раз фотографировала породу при импульсной вспышке. При этом лицо ее ярко освещалось, и я видел ее полуоткрытые губы. Наконец Волошина подхватила свой рюкзак и направилась к выходу. Она так и не заметила меня. После того последнего разговора у палаток мы не виделись с ней. Я знал от Орлова, что она время от времени посещает туннель. Но я ее там не заставал. Думаю, что Ирина сознательно избегала встреч. Это было понятно. Вряд ли мое поведение в тот субботний вечер могло вызвать у нее желание видеться со мной. Каждый раз, когда Орлов называл ее имя, я чувствовал нечто вроде угрызений совести. И мне хотелось как-нибудь загладить свою вину. Может быть, сказать ей несколько приветливых слов. Она поймет, что я раскаиваюсь и прошу извинения. И тогда можно будет забыть и разговор у палаток. Я пошел за ней, раздумывая, как будет лучше. Окликнуть и самому начать разговор или ждать, пока она случайно оглянется и увидит меня. Но Волошина не оглядывалась. Выйдя из туннеля, она опустила свой рюкзак на землю. Я увидел, что там уже лежат два туго набитых рюкзака. Набитых камнями, конечно. Она опустилась на корточки, вынула из рюкзака несколько завернутых в бумажки камней, по очереди развернула их, осмотрела на солнечном свете. «Ну как, что-нибудь интересное?» — спросил я, подходя. Волошина обернулась, увидела меня и поспешно сунула свои камни обратно в рюкзак. «Вы что, боитесь, что я отберу ваше сокровище?» «Я ничего не боюсь, а вас тем более». Теперь она стояла, выпрямившись во весь свой маленький рост и плотно сжав губы.